18. Но если сознание заполнено делами своими и суетой, все это отдаляет его от высшего мира и учителя света. Майя тогда торжествует победу над духом. Непросто и нелегко поставить превыше всего дело учителя света. Ведь надо о себе позабыть, цепь надеть на астрал и обуздать самость. Жизнь шлифует грань алмаза. И тяжек процессом.